Время прорыва. Открытый миру, но сфокусированный. Медлительный, но интересный. Простой и добрый, но умеющий разозлиться. Интеграция привела к фундаментальным изменениям в обществе. 7 ключевых слов для понимания менталитета современных профессионалов. Открытость миру, концентрация, задержка, интерес, простота, доброта, возможность разозлиться. Обращаясь к миру, будьте открытым, но сфокусированным, входите в системы. Обращаясь к себе, будьте медлительным, но интересным, мудрым, но отстраненным. Обращаясь к другим людям, будьте простым, добрым, но умейте разозлиться. Сталкиваясь с неопределенностью, будьте добрее.